все вместе восхвалим царей царя. Он есть любящий отец наш, а мы все его семья. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземную пребывать в общении с Ним. Слава Богу, слава Богу, мы Отца благодарим за Иисуса кровь святую, что за Нее за нас пролил. Земную пребывать в общении с Ним. И сегодня в день воскресный всех Ты нас благослови. И пошли нам Дух Небесный, чтоб пребыть в Твоей любви. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, что дал радость неземную пребывать в общении с Ним. Господи, о, аллилуйя, душам радость Ты даешь, всех нас Духом наполняешь и в обитель всех ведешь. Аллилуйя, аллилуйя, Господа благослови, радость неземную пребывать в общении с Ним.